Глава вторая. Голубиная книга. Аврора. Книга Маргарит. Золотая цепь и веры щит. Энн Клюев. Что это было? Милость судьбы? Или ее приговор? Как могла одна единственная старая книга мгновенно перевернуть его размеренную жизнь? Известно, что падшие духи, воюя за человеческую душу, подходят строго индивидуально. Так сладострастнику они непременно подсунут плотский соблазн в аппетитной упаковке, а ученому-отшельнику тайно сорванный плод с древа познания. Уже звонили к вечерней, а он все стоял, сжимая в руках холодный скользкий переплет. Чьей охранительной молитвой сбереглась эта книга среди оплесневелых, источенных червями, хранящих на себе следы пожара церковных фолиантов, приготовленных к медленному тлению в монастырской кладовой? Голубиная книга едва заметно проступала на порыжелом, растрескавшемся титуле. Переплет хранил следы воды и огня, но изнутри листы книги были лишь слегка опалены, и края их осыпались от слабого прикосновения. Книга сия писана тщанием смиренного Дадамия, аки тайновидцем, зрящим мира премудрость и дня грядущего славу. В лето от Адамия 7345 годов, а от Бога Слова 1837 годов. Дадамий. Так называл себя монах-прозорливец, вещий Авель. Взять книгу без благословения настоятеля значило оскорбить своего ангела-хранителя накануне Великого Поста. Но едва затих шум, ударивший в голову крови, и отхлынула с лица пунцовая краска, отец Гурий в миру Василий Васильевич Лагода, 33 лет от роду, торопливо спрятал находку на груди и, словно страшась погони, покинул гулкие своды монастырского подвала. Своеволие. Вот начало всякого греха и отступничества. На масляной неделе перед самым началом Великого Поста настоятель благословил очистить холодный подвал, где дотлевали в покое и сырости отжившие свой век обиходные предметы. Среди груды пыльного старья иногда попадались и книги. Истертые требники, залитые свечным воском в псалтири, уже никуда не годные, изъеденные мышами и древоточцами. Сверток из подгнившей мешковины отец Гурий сначала бросил в общую кучу, но потом, раздумав, снова взял в руки и развернул. В сыром саване лежал брикет вощеной бумаги, а в нем толстая тетрадь. На ладонь лег скользкий переплет из порыжелой телячьей кожи. Отец Гурий давно интересовался личностью Авеля и даже пробовал изучать его солнечные диаграммы и звездные течения, словно предвидя некую общность судьбы. Он кропотливо собирал сведения о мятежном прозорливце, и постепенно Авель стал ему братски близок. Вещий монах, при жизни отмеченный перстом избранничества и скорби, и после кончины своей увлекал души соблазном тайного знания. Вечный странник и мудрец, смиренный Авель, или, как он сам себя называл, отец Дадами, был рожден в простом крестьянском звании. По воле родителей он рано женился и с молодых лет оказался обременен семьей. Но иное повеление оказалось сильнее. Услышав в себе тайный голос, Авель удалился от мира. Дар пророчества впервые посетил его на острове Валаами. По благословению благочинного Авель поселился в отдаленной пустыне, где яко злато в горниле выплавился его пророческий дар. Но печальна судьба пророка в своем отечестве.